что я это говорил. Хинчклифф был твердо уверен, что наблюдение за Джорданом даст результаты только в случае, если оно будет круглосуточным. Потому в нем были задействованы три группы, каждая из двух человек, ведшие слежку на машинах разных моделей и цветов по скользящему графику. Они постоянно находились на радиосвязи друг с другом и с базой. Все шесть офицеров, четверо мужчин и две женщины, имели радиомикрофоны, спрятанные на одежде. Уилл Гарви был командиром группы и пассажиром машины, за рулем которой сидел Брайан Маккензи. Они только что сменили автомобиль номер два. Гарви нажал кнопку рации и отрапортовал. «Гарви, вижу транспортное средство объекта». Он говорил, не глядя на пульт, поэтому любой, глянувший в салон, решил бы, что он просто болтает с водителем. «Объект движется в направлении Эгберт-Роуд». Гарви обменялся взглядом с Маккензи, когда Джордан остановился на светофоре, еще только переключившемся на желтый. Гарви было чуть больше 40, 5 футов 10 дюймов ростом, нормального телосложения и с русыми волосами. Его заурядная внешность была совершенно незапоминающейся, что как раз и требуется для работы в наружке. «Он что-то затевает», — сказал Маккензи. «Всю дорогу держит не больше 30». «Видать, куда-то намылился», — согласился Гарви. «Лекс Джордан не выезжал из центра города 10 лет». Солнце висело низко, слепя водителя в зеркало заднего вида, что облегчало полицейским работу. Если Джордан взглянет в зеркало, то не увидит ничего, кроме неясного силуэта машины. «Куда же его черт несет?» — заинтересовался Маккензи, когда они проехали мимо ливерпульского крикет-клуба. «Скоро выясним». Гарви снова нажал кнопку. «Объект поворачивает направо, еще раз направо и сразу же налево. В Крессингтон-парк». Маккензи сбросил газ, позволяя машине номер три последовать за Джорданом. Они приотстали. Одна машина осталась ждать на Эгберт-Роуд, развернувшись в сторону города. Другая, когда «Мерседес» Джордана отъехал подальше, миновала сложенные из песчаника ворота Крессингтон-парка. Архитектурные изыски 80-х годов стояли бок о бок с викторианскими особняками и виллами эпохи короля Эдуарда. Здесь жили настоящие богачи. Джордан остановился перед одним из старинных особняков, окруженных большим парком и высоким забором. Передовая машина прошла дальше и припарковалась впереди внедорожника, удачно спрятавшись за его высоким кузовом. Маккензи сдал задом на подъездную дорожку к шале в швейцарском стиле. Гарви посмотрел на него. «Будем надеяться, что в данный момент хозяева зарабатывают бабки, чтобы выплачивать ипотеку». Маккензи пожал плечами. «Если они и дома, нас им не увидеть». Гарви пришлось согласиться. У них был прекрасный обзор входной двери и верхних этажей дома, в то время как их самих стена шале надежно укрывала от взоров. Он достал бинокль и навел его на особняк. «Райвендел», — прочитал он, — «интересно, во что им обошелся этот домишко?» «Не иначе они продали души Мамоне», — пробурчал Маккензи, завистливо разглядывая дом. «Не продав душ, такую хибару не построишь», — вздохнул Гарви. Маккензи бросил на него внимательный взгляд. Трудно понять, когда Гарви шутит. Гарви сообщил по рации название и номер дома для проверки личности владельцев, и, чтобы время так нудно не тянулось, предался воспоминаниям. Слишком молодой, чтобы успеть побыть настоящим хиппи, он, тем не менее, к 14 годам 3 раза перечитал «Властелина колец». «Ты бы ни за что не поверил, глядя на меня сейчас», — рассказывал он. «У меня были все дела. Длинные волосы, клеш, шикарный